Разум. Глава 73. Юджиния Инсигна была безутешна. «Ты окончательно решила снова идти на планету?» – спросила она. «Мама!» – всем своим видом Марлена показывала, что она ужасно устала от таких разговоров. «Ты говоришь так, как будто я долго думала и наконец решилась только 5 минут назад. Я давным-давно знаю, что мне нужно быть на Эритра. Я не изменила своего решения. И никогда не изменю. Я знаю, ты уверена в полной своей безопасности. Я признаю, что пока с тобой ничего плохого не случилось, но... На Эритра мне хорошо и спокойно. Меня тянет туда. Дядя Зивер понимает это. Юджиния посмотрела на дочь, казалось, по привычке хотела опять возразить, но потом передумала и только удрученно покачала головой. Марлена твердо решила. И ничто не могло ее остановить.